Слава Господу, братья и сестры! Хочу поздравить вас с наступающим праздником. Рождества Христова еще не наступил, но наступает. Поэтому пусть Бог благословит, что нас посетила такая радость, что Христос родился на эту землю, ну, а также, что Христос родился в наших сердцах. Поэтому мы здесь, на этом месте, собраны во имя Его, чтобы прославлять Господа, чтобы слушать Его Слово. И знаете, в прошлый раз, когда я был, я тогда говорил о стенах Равама. И стены Равама – это прообраз стены по-другому, еще называются твердыни, и это прообраз твердынь самоуверенности или твердынь ложной безопасности. Сегодня я тоже хочу говорить про стену, только уже про другую стену. И я хочу прочитать книгу Неемии, первая глава. Книга Неемии с первой главы. Слова Неемии, сына Ахлиина. «В месяце Кислеви в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вот такое состояние народа Божьего. Я хочу говорить слово на такую тему «Восстановление стен Иерусалима». И когда пришел Ханани и начинает пересказывать Неемии о состоянии народа Божьего, то он говорит, что народ Божий находится в уничижении и в великом бедствии. И дальше он добавляет, и стена Иерусалима разрушена. И знаете, вот это оно близко, оно очень тесно взаимосвязано. То, что стена разрушена, и то, что народ находится в уничижении и в великом бедствии. И вот в подобном состоянии находятся, к сожалению, определенные верующие люди. Есть верующие люди, которые духовно находятся вот в таком состоянии, как находились эти израильтяне. Эти израильтяне, они вышли из Вавилонского плена. Был первый выход за Рававелем, потом второй выход с Ездры, и третий выход, он будет еще впереди с Неемией. Впереди, я имею в виду, по главам, если читать. И часть уже вышла, они живут в Иерусалиме, вот, но народ находится в уничижении и в великом бедствии. И причина, почему они в таком положении, здесь говорится, и стена Иерусалима разрушена. И знаете, определенные верующие люди, они находятся точно так же, в таком же состоянии. Они находятся в духовном и уничижении, и великом бедствии. Что это за состояние? Это такое состояние, когда обстоятельства давят, они приводят человека в состояние угнетения, подавленности, уныния, когда люди угнетают, когда человек, может быть, что-то сказал, и у человека поколебалась вера, когда духовное приходит давление, и человек теряет Божью благодать, он приходит в состояние уныния, он приходит в состояние подавленности, приходит депрессия, и христианин, который должен иметь радость Боге, он, к сожалению, этой радости не имеет. Христианин, который должен иметь мир в Боге, он, к сожалению, этого мира не имеет. И он находится в уничижении и в великом бедствии. Обстоятельства угнетают. Люди угнетают. Дьявол угнетает. В его жизнь приходит духовное угнетение. И причина, почему это происходит в его жизни, потому что стена разрушена. И о какой стене в отношении нас имеется речь? Там была каменная стена. Но знаете, эта каменная стена, она что-то другое символизировала. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, 13 глава, там Господь говорит, что лжепророки замазывают стену грязью. Какую они стену замазывали? Что ходили эту стену Иерусалимскую, замазывали грязью? Нет, там имелось в виду духовную грязь. То есть теми лжепророчествами, которые они говорили, мир будет и все, и безопасность, они давали ложную надежду и замазывали грязью. И Господь говорит, эта стена падет. Падет прежде всего духовная стена, а также падет эта каменная стена. И вот эта каменная стена, она символизировала духовную стену. В Ветхом Завете определенные материальные объекты, они символизируют что-то духовное. Например, Иерусалимский храм, он символизировал храм Духа Святого. Это или церковь, или каждого из нас. Мы являемся храмом Духа Святого. И состояние этого храма, отражало духовное состояние народа, когда приходил враг и, например, забирал оттуда сокровище, или, например, сами цари израильские, иудейские отдавали это сокровище, и этот храм оставался без сокровища, это что-то символизировало духовное. Точно так же в нашей жизни мы можем взять сокровища нашего духовного храма, которое мы накопили, славу Господню, водительство Духа Святого, которое находится внутри нас, и отдать врагу. И враг это может похитить. Поэтому вот это вот внешнее, оно отражало духовное состояние. Точно так же вот эта стена, она также отражала духовное состояние. И вот эта материальная стена, каменная стена, она символизировала духовную стену. И в прошлый раз я говорил о стенах Раваама. Это были стены самоуверенности, твердыни ложной безопасности. Но вот эта стена, она символизировала веру. И здесь в книге притчи говорится такие слова. Книга притчи, 25 глава, 28 стих. Там говорится такие слова, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. И если человек не владеет духом своим, то чем он тогда руководствуется? Плотью. Человек тогда руководствуется плотью, если он не владеет духом. Но вот здесь интересное сравнение, что город разрушенный и без стен. И нам сейчас немножко сложнее понять это. Ну, мы понимаем, что раньше были города со стенами, но, знаете, больше понимаешь, когда ты жил в той атмосфере и когда ты жил в этих городах. Но мы сейчас живем в городах без стен, вот, и нам не так понятно. Но эти стены были предназначены для того, чтобы защищать города. И если стены тогда не было, то враг мог в любое время напасть и поразить этот город. Разум мы это понимаем. Но чтобы более глубоко понять, это надо было там жить, в том состоянии, в то время. Более того, даже жить в таком городе уже было небезопасно. Враг мог в любое время напасть и поразить этот город. И тогда не было таких коммуникаций, тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, тогда не было связи, нельзя было так вызвать на помощь, то есть враг мог напасть, окружить этот город, и помощи ниоткуда нету. Были какие-то сообщения, вот, коммуникации, но это далеко не то, что мы имеем сейчас. И поэтому даже жить в том городе было небезопасно. Когда люди жили в городе, который был без стен, люди, находясь в том городе, они находились в страхе. Они находили страхи. И вот точно так же и в нашей жизни. Библия говорит, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Как у города в то время должна быть стена, которая защищала его, точно так же у нашего духа должна быть стена. Если этой стены нету, то наш дух будет духовно поражен. И прежде всего он будет поражен страхом. И что является стеной нашего духа? Стеной нашего духа является обетование Божьего Слова или вера в обетование Божьего Слова. Каким образом? Пример. У вас случилась какая-то проблема и возникла какая-то нужда, и вот она духовно давит. И если нет веры, что это, и, например, это какая-то серьезная проблема, например, проблема на работе, или, например, человек потерял работу, и вот у него финансовая проблема. Проходит время, работы нету, и уже и финансы заканчиваются. И приходит что? Приходит страх. Как ты завтра будешь жить? Как ты завтра семью будешь обеспечивать? И если нету веры у человека, его дух будет поражен страхом. Страх, он поразит его дух. Но если у него вера в обетование Филиппийцам 4:19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом», Он применяет мою, Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему славе Христом Иисусом. Это стена для его духа. Враг приводит мысли, как ты завтра будешь жить? Как ты завтра будешь обеспечить семью? А внутри у него стена. Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему славе Христом Иисусом. И этот страх, он не может поразить дух. Он пытается пробиться. Он пытается поразить дух христианина страхом. Но внутри выстроена стена. И этой стеной является вера в обетование Божьего Слова. Случилась, например, какая-то проблема. И точно так же, если нет веры в решение этой проблемы, какая-то, например, серьезная проблема, то точно так же враг поразит дух страхом. Но если у человека внутри вера в обетование, Исаия 26:12, Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Это обетование является этой стеной. Его дух защищен. Враг пытается пробиться, страх пытается поразить дух. Как ты выйдешь с этой проблемы? Как ты разрешишь? А внутри стена. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Знаете, я помню, как-то в моей жизни был один вопрос, который надо было решить какое-то время, и он как-то меня, и он меня духовно угнетал. Это было где-то в 2006 году. Вот. И потом я молился за него, брал посты, и вот просынаюсь утром, и у меня такое давление беспокойства, сильное давление беспокойства. И я тогда в Гомельской области был, в одной церкви несколько месяцев служил, и у нас там были утренние молитвы по полтора часа. И вот эта молитва проходит, полтора часа мы молимся, и потом приходит вроде бы какой-то мир. Господь дает свой мир, ну, уже насколько я могу принять, насколько я могу удержать его, вот, ну, приходит какой-то мир. Потом снова приходит, потом ты снова начинаешь молиться, снова приходит. И потом раз, как будто бы начинает уже разрешаться этот вопрос. Как бы появляется человек, через который этот вопрос начинает разрешаться. Потом раз, и как будто назад все возвращается. И снова приходит это беспокойство. И тогда я начинаю читать Слово Божие, и как-то, и Господь тогда открывает мне одно место Писания, Иов 42:2. Здесь говорится такие слова: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И Господь тогда мне проговорил: «Если мое намерение разрешить этот вопрос, то ничто и никто не может остановить это намерение». И знаете, это слово принесло мне мир. И вот это слово стало стеной для моего духа. Враг приносил страх, враг приносил беспокойство, оно терзало мою душу. Сложно было служить. Но вот это слово, когда я получил это слово стало стеной для моего духа. Мой дух был защищен этим словом. Точно так же, например, в вашу жизнь пришло какое-то испытание, серьезное испытание. И вам кажется, как пройти это испытание? Как выдержать? И точно так же, если нет веры, дух человека, он будет поражен страхом. Но есть Божье обетование, 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и подкрепление так, чтобы вы могли перенести». Это также стена для вашего духа. И поэтому, как у города должна быть защита, чтобы нам ходить в духе, чтобы нам жить и поступать по духу, наш дух должен быть защищен. Мы переходим с уровня духа на уровень плоти тогда, когда наш дух поражен. А чтобы дух не был поражен, он должен быть защищен. И защитой нашего духа является обетование Божьего Слова. Можно дальше сказать, кровь Иисуса Христа, оно идет все вместе. Вот. И в данном случае, когда у нас есть вера в обетование Божьего Слова, тут и действует и кровь Иисуса Христа, и ангелы Господни. Вот. И поэтому, когда у нас есть вера в обетование Божьего Слова, наш дух будет защищен. А когда наш дух будет защищен, мы будем водимы духом. Но когда наш дух поражен, мы опускаемся с уровня духа на уровень плоти. А на уровне плоти нас ожидает поражение. И в Библии говорится такое обетование во Второзаконии 28 главе: «И сделаю тебя главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». И это обетование, оно также относится и к нам. Бог хочет, чтобы мы были главою, а не хвостом. И знаете, быть главой – это не обязательно занимать высокое положение в этом обществе, быть мэром Минска или где-то еще – или каким-то большим бизнесменом. Нет, человек может находиться в тюрьме за веру в Иисуса Христа, претерпевать унижение, но он может там быть главою. Ты являешься главою тогда, когда ты ходишь в духе. Да, внешний успех Бог тоже может давать, но это не обязательное условие. Но когда ты ходишь в духе, когда ты поступаешь по Слову Божьему, когда ты побеждаешь плоть, когда ты побеждаешь дьявола, ты являешься главою. Но когда человек, христианин, опускается с уровня духа на уровень плоти, то тогда, Библия говорит, мы будем хвостом, а не главою. Тогда в жизнь такого христианина приходит духовное угнетение. Тогда он находится в уничижении и в великом бедствии. И знаете, я встречал таких христиан. Приходит давление духовное, они не выдерживают, нету веры в Божие обетование, нету веры в Божью благость, нету веры в Божью любовь. Да, разум они это говорят, но руки опущены, не хочется молиться, не хочется читать Библию, нету веры в обетование. Это человек, который духовно поражен. Я понимаю, в жизнь каждого из нас приходит это давление. Но мы должны противостоять этому давлению, мы должны победить это давление. И проблема, если вы поражены, если вы приходите в церковь, но, может быть, читаете Библию, может быть, молитесь, но в вашей жизни духовное поражение, у вас нет веры, у вас нет этого мира, у вас нет радости в Духе Святом. И Господь хочет, чтобы это у вас было. Если вы это потеряли, Господь хочет это вернуть, чтобы оно возвратилось. И что для этого необходимо? Для этого необходимо восстановить стену. И здесь написано, и стена Иерусалима разрушена, и врата его сожжены огнем. И точно так же есть верующие люди, в жизни которых стена обетований Божьего Слова, которая защищала их дух, она разрушена. У человека больше нет веры в Божье обетование, у него опущены руки, он смотрит на свою жизнь, и он видит мрачное будущее, по крайней мере, в этой жизни. Может быть, да, на небе там утешусь, но в этой жизни он не видит радости. Но знаете, когда мы смотрим через обетование Божьего Слова на нашу будущую жизнь, мы и в этой жизни будем иметь радость и видеть радостную жизнь. И эта радость будет от Духа Святого. Это не означает, что там не будет никаких проблем и страданий. Страданий будут. Но в этих страданиях мы будем иметь радость от Духа Святого. И мы будем иметь силу, чтобы это все пройти. И дальше, 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил, Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых и рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». И здесь мы видим, что начинает Неемия делать. Он начинает поститься и молиться. И вот то, что нам необходимо. Если эта стена разрушена, если в нашу жизнь пришло духовное угнетение, подавленность, начните поститься, начните молиться, возьмите пост. Несколько дней возьмите поста. Начните усиленно молиться. Дальше он начинает исповедоваться в своих грехах, грехах отцов. Исповедуйте грехи. Попросите, чтобы Господь напомнил, что необходимо исповедать. Он начинает молиться. И интересно, в сердце Неемии. Неемия имел высокое положение. Не только пред Богом. Да, он был благочестивый человек, в глазах Бога он имел высокое положение, но он имел и высокое положение в этом мире. Он был виночерпием у царя. И у него все было по стандартам этого мира. Но в этот момент мы видим сердце Неемии. Он видит, что его братья, они находятся в уничижении и великом бедствии, и он начинает ходатайствовать за свой народ. Кажется, да что тебе, ты же хорошо живешь. Какая тебе разница, как там живут? Но Неемии было не... Он имел это сострадание. И вот это сердце, которое Господь хочет, чтобы оно было у нас, чтобы когда, может быть, у нас хорошо, может, у нас благополучие, но мы видим бедствие в жизни других верующих людей. Мы видим где-то духовный упадок, мы видим отступление. Мы видим, например, то, что люди погибают. И здесь человек начинает ходатайствовать. Здесь человек начинает искать Бога, человек начинает молиться. Может быть, в его жизни, может быть, в вашей жизни хорошо, но вы видите проблемы в жизни других братьев и сестер. Начните ходатайствовать, подобно Неемии. И дальше написано такие слова. Неемия начинает исповедовать также Божье обетование. И во второй главе написано такие слова. Вторая глава, со второго стиха. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». И сказал царю, ну и дальше он начинает, идет разговор с царем. И вот интересно, царь задает вопрос Нееме, чего же ты хочешь? И написано, я помолился Богу моему. А как он это сделал? Вот царь задает вопрос, и как он здесь отошел, вопросил Господа? Нет, он имел молитвенную связь с Богом. Он мысленно обратился с Богом. Он мысленно обратился к Господу. И царь задает ему вопрос, а он имеет связь с Богом, он имеет контакт с Богом. И он мысленно обратился, он помолился Богу. И здесь он подает, Господь дает ему понимание, что просить, как говорить. И дальше он начинает просить у царя, чтобы его отпустил. И написано, 8 стих, 2 часть. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». И царь отпускает Неемию, и написаны такие слова. И причина, почему он отпускает, так как благодеющая рука Бога была надо мной. И царь дает все необходимое для строительства. Там письма, там дерева для строительства дают. И почему это происходит? Потому что Бог дал Неемии благоволение. И знаете, это большое благословение. И у нас должно быть вера вот в это благословение. Порой и нам Господь дает это благословение. Есть моменты, когда мы идем, и Господь перед нами открывает двери. И люди к нам просто расположены, даже неверующие люди. Они начинают нам делать то, что нам необходимо. То есть нам что-то нужно сделать, и они то, что нужно, подписывают, помогают. Их сердца расположены, и мы порой не понимаем, а почему они там нам так расположены? Может, им что-то нужно от нас? Нет, это просто Бог расположил их сердца. Это называется Божье благоволение. И поэтому есть такие моменты для исполнения своей воли, когда мы двигаемся по воле Божьей, и Бог дает нам свое благоволение, Бог сверхъестественным образом располагает сердца людей. Бог сверхъестественным образом открывает перед нами двери. И здесь должна быть вера. Почему? Потому что если у нас не будет веры, мы не способны будем это принять. Потому что мы будем думать, может быть, нам им что-то от нас надо, почему они к нам так расположены? И у человека будет смущение, может, я обременяю его как-то, но это Бог расположил сердце этого человека. Например, сейчас вот одна сестра поехала на Алтай служить с Царки Благодать, и я тоже там был в этой республике, и я там попросил в один поселок заезжать. И там одна сестра ее принимает хорошо. Вот. Ну, я говорю, ты почаще приезжай. И она говорит такие слова, ну, я не хочу ее обременять. Я говорю, как не хочешь обременять? Да Бог расположил ее сердце, чтобы ты там служила. А ты не хочешь ее обременять. Она наоборот хочет послужить. Ты же приезжаешь туда для чего? Ты же приезжаешь для того, чтобы служить. И вот смотрите, у человека нет веры. Не хватает веры. То есть Бог располагает сердце этой сестры. Для чего? Чтобы исполнялась его воля. Чтобы она приезжала в тот поселок и там служила. И когда у человека вера, она со спокойной совестью, с верой приезжает и служит. Но когда веры нету, она как будет служить? Она будет приезжать и чувствовать неудобство. А что она обо мне подумает? Может, я обременяю, может быть, это самое смущение будет. Вот. И это будет препятствием для служения. И поэтому здесь должна быть вера в Божье благоволение. Есть моменты, когда Бог располагает сверхъестественным образом сердца людей. И люди к нам расположены, даже неверующие люди. И ты должен с верой принять это благоволение. Вот точно так же, как сделал Неемия. Бог расположил сердце царя. И Неемия это с верой принял. Да, Библия говорит, другое место Писания есть, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы. Есть другая часть. Есть, когда мы за благочестие, за веру в Иисуса Христа будем гонимы от людей несправедливо. И поэтому есть и та часть, и другая. Есть, когда мы гонимы за Слово Божие, за веру в Иисуса Христа. Но есть также и другая часть, когда Бог сверхъестественным образом располагает сердца людей, и на нас находится Божье благоволение, и это Божье благоволение приводит к тому, что сердца людей становятся расположенными. И нам необходимо иметь в это веру, чтобы принять это благоволение. Дальше, Написано, когда Неемия пришел в Иерусалим, 11 стих, «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины пред источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мной. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». И таким образом Неемия объезжает эту стену. И он никого с собой не берет. Почему никого с собой не берет? Потому что у Неемии была вера в восстановление этих стен. У них еще на тот момент пока этой веры не было. И там, где другие люди видели развалины, Неемия смотрел духовными глазами, и он видел восстановление. И знаете, порой мы на что-то смотрим своими плотскими глазами, и мы видим вот эти развалины. Но когда ты смотришь духовными глазами, Бог покажет тебе восстановление. И поэтому Неемия смотрел глазами веры, и там, где плотской взор говорил развалины, руины, он смотрел глазами веры на эти руины, и он видел восстановление, что здесь скоро будет стоять стена. И может, вы смотрите на свою семью, и вы видите развалины, вы видите жизнь своего мужа, и он находится в грехе, и вы видите в духовном плане, там развалины, на жизнь своих детей, и вы видите развалины. Смотрите духовными глазами, и Бог покажет вам восстановление. И Бог силен восстановить эти развалины, которые в вашем доме. И дальше, у Неемии была эта вера, но теперь задача эту веру передать другим. Это вера у Неемии, но чтобы другие начали работать, это им нужно передать эту веру, это уже другой вопрос. Одно дело, я получил от Бога какое-то направление, а другое дело передать это направление, это видение, это слово другим, чтобы они это, имели эту веру. И знаете, это не всегда просто. У Моисея вера была, но у народа израильского часто ее не было. И поэтому здесь дальше написано, 17 стих, «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем и построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И знаете, под Иерусалим – это также прообраз церкви. И написано, Иерусалим, в каком мы находимся уничижении, и Иерусалим пуст. И точно так же есть стена лично у каждого из нас, и есть также стена у церкви. Стена, которая защищает церковь. Духовная стена. И если эта стена разрушена, то церковь также будет находиться в духовном плане, в уничижении. Если духовная стена разрушена, в этой церкви будут раздоры, в этой церкви будут сплетни, в этой церкви будет много чего другого. Когда разрушена стена? И если стена разрушена в церкви, то, соответственно, здесь написано, Иерусалим был пуст. И церковь такая опустеет. И Бог не может прилагать спасаемых такой церкви, потому что нету стены, нету защиты от вражеского нападения. 18 стих. «И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне, и сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». И здесь он передает им это слово, и к ним также приходит и вера, они принимают решение строить. «Услышав это Санавалат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя? Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благоспешит нам, и мы рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». И дальше написано, что они встали и начали строить. И знаете, когда мы начинаем строить эту стену, тоже будет этот Санавалат, Хоронит и Товия. Восстанет дьявол. Его задача – остановить строительство стены. Потому что если стены нету, то христианин находится в уничижении. Дьявол над ним, он его угнетает, он его порабощает через обстоятельства, вот, через людей. Но если стена выстроена, дьявол будет под ним. Христианин будет поражать дьявола. И когда они начинают строить, 4 глава, когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. Для дьявола страшно, если у вас будет выстроена эта духовная стена. Если Божьи обетования будут защищать ваш дух. Если Божьи обетования будут вашей защитой. Если у вас будет вера в Божье обетование. Если церковь будет защищена этой стеной. И поэтому он принимает различные меры, чтобы противодействовать строительству этой стены. Он хочет остановить это строительство, чтобы иметь доступ, чтобы поражать народ Божий. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволит? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? И вот здесь говорится такие слова, что делают эти жалкие иудеи? Смотрите, в глазах этих людей Санавалата, Хоронита, там, Товии, иудеи были жалкими. То есть они смотрели на иудеев, и в глазах Санавалата иудеи, они были, он смотрел на них с презрением. Они были в уничижении. И вот точно так же, когда христианин, он не имеет этой стены, когда враг может его угнетать, он в глазах дьявола является этим жалким человеком, жалким христианином. В его жизни нету этой духовной победы. Он смотрит с этим презрением. Дальше написано, неужели они будут приносить жертвы? Неужели им это дозволит? Неужели будут они приносить жертвы? И интересно, что было раньше построено, храм или стена? Храм был раньше построен. Храм был строен при Зарававеле, это был первый выход, потом он был остановлен на 20 лет, потом снова его. И храм был уже построен. Храм, в храме приносили жертвы. Храм, предназначение храма приносить жертвы. Но смотрите, здесь говорится, неужели они будут приносить жертвы? Несмотря на то, что они имели храм, они даже не могли нормально приносить жертвы. Несмотря на то, что храм был. Вот точно так же и в жизни верующих людей. Храм есть. Мы являемся храмом Духа Святого. Человек является возрожденным от Духа Святого, но когда в его жизни нету этой победы духовной, когда приходит духовное угнетение, он не может принести Богу достойные жертвы. Жертву хвалы, жертву благодарения. Какая там хвала, если в жизни человека подавленность? Какая там благодарность Богу, когда в жизни человека, не веря в Божие обетование, когда руки опущены, когда уныние, когда ропот? Какая там хвала, какие там жертвы? И поэтому храм есть, но жертв нету. И точно так же и здесь. Храм был, а вот жертвоприношений, Санавалат говорит, неужели будут они приносить жертвы? Неужели они кончат когда-либо? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? И вот здесь вот интересный момент. Неужели оживят камни из груд праха? И где находятся эти камни для стены? Вот здесь. Божье обетование – это и есть камни для этой стены. Когда мы берем Божьи обетования и влагаем их в свое сердце, с этих обетований и строится стена. Божье обетование, послушание Слову Божьему и Божье обетование – это строительный материал для этой стены. Но для того, чтобы Божье обетование стало этим камнем, его нужно оживить. Здесь написано, неужели они оживят эти камни? Здесь множество камней, здесь множество различных Божьих обетований. Но знаете, чтобы они у нас работали, они должны в нашем сердце ожить. Неужели они оживят камни? И эти камни, эти обетования, которые находятся в этой книге, они должны ожить в нашем сердце. Слово Божие становится нашей стеной не просто, когда оно входит в наш разум, но когда оно входит в наше сердце, когда мы читаем Слово Божие, и Дух Святой оживляет его в нашем сердце, оно становится откровением нашим. Далее, когда человек начинает практиковать это слово, и есть разница, есть, когда человек только получает откровение, это хорошо, но дальше необходимо утвердиться в этом откровении. И Давид в 118-м псалме молится такими словами: «Господи, утверди меня в слове Твоем», а в другом месте: «Утверди стопы ног моих в слове Твоем». То есть есть разница, есть, когда человек только получил откровение, это одно, а есть, когда он утверждается в этом откровении, когда он утверждается в обетовании, когда он начинает, он получает откровение о чем-то, он начинает применять Божье обетование, становится верой на это обетование, соблюдает условия, проявляет послушание Божьему Слову, имеет веру в Божье обетование, и это обетование работает. И когда он видит, что оно работает, его вера возрастает, он утверждается в этом обетовании. И поэтому, когда человек читает, когда Дух Святой оживляет, когда человек начинает практиковать, он утверждается в этом обетовании. И это, эти камни, камни Божьего Слова, они оживают в сердце человека. И из них складывается эта стена. И эта стена, она защищает дух человека. Одно обетование защищает одну часть, второе обетование защищает вторую сферу, третье обетование – четвертую. Одно обетование защищает с севера, второе – с запада, третье – с юга, четвертое – с востока. И поэтому с этих обетований строится эта стена. И здесь Санавалат принимает решение напасть и остановить строительство. И знаете, когда мы строим эту стену, когда мы пытаемся восстановить духовную жизнь, дьяволу это очень сильно не нравится, и поэтому вы столкнетесь с сильным противодействием. И вот здесь задача не остановиться. Здесь задача двигаться дальше. Многие вот здесь останавливаются. Они начинают восстанавливать свою духовную жизнь, начинают молиться, начинают брать посты, и здесь приходит какая-то духовная атака, какое-то духовное противодействие, приходит духовная апатия, и они снова возвращаются назад. Но здесь задача не остановиться, а двигаться дальше. И Санавалат принимает решение напасть и остановить строительство. Но вот интересный совет дает Товия. А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строит, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Вот интересно. Товия говорит: «Не надо, не нападай. Пойдет лисица, и она разрушит их каменную стену». И вы когда-нибудь встречали такую лисицу, которая разрушает каменную стену? И вот интересно, что это за лисица такая? Обольщение. Это духовная лисица. И Товия принимает решение идти на лобовое, скажем так, противостояние, напасть. Но Товия дает, это Санавалат принимает, но Товия говорит: не надо, не трогай их, не надо нападать на них. Они находятся в бодрствующем состоянии. Не важно, что их мало, не важно, что стены еще пока нету. Они сейчас находятся в бодрствующем состоянии. Они ищут Бога. И если ты в таком состоянии нападешь на них, за них будет Бог. А если за них Бог, они непобедимы. Не важно, какая у тебя армия, ты получишь поражение. Поэтому поступи по-другому. Пусть пойдет лисица. Она зайдет внутрь них, какое-то обольщение, которое незаметно вооруженному глазу. Оно войдет внутрь них, и оно их поразит духовно. Они духовно пойдут вниз, а когда они пойдут вниз, эта стена, которую они выстроят, она не представляет для себя опасности. И лисица – это какой-то такой грех, который не видим вооруженному глазу. Например, когда в советские годы забирали людей за веру в Иисуса Христа, например, сажали в тюрьме, и приходили и говорили: вот тебе бумага, подпиши отречение, что ты отрекаешься от Бога, и иди домой, иди к семье, а там уже можешь и верить в Бога. А иногда даже не от Бога отрекись, а просто, что ты больше не будешь заниматься той деятельностью, которой ты занимаешься, там, Библии печатать или там, пресвитерской деятельностью. Скажите, это лисица или не лисица? Нет, это не лисица. Потому что здесь враг явно виден. Здесь не надо думать, это от дьявола или это не от дьявола предложение. Вот мне предлагают здесь отречься от Христа. Слушай, это дьявол или это не дьявола предложение? Тут явно, что это дьявола. Тут не надо особо духовное развлечение, чтобы разобраться. Лисица – это что-то скрытое, что не видно вооруженному глазу. Это какие-то лжеучения, которые проникают в церковь. Это какое-то, это самоуверенность, это надменность. Это когда человек начинает славу приписывать себе. Это что-то, что входит в церковь, что не видно вооруженному глазу. Я помню, как-то я беседовал с одним знакомым пастором и спрашивал, ну, как у вас дела? И он говорит, это не с Минска, с другого места. Говорит, а, говорит, не очень. А что такое? Говорит, вот случилась в церкви такая проблема. В церковь вошел сетевой маркетинг. И люди, которые подписались на это, вот, они пооставляли служение, и вместо Иисуса у них уже на первом месте стала эта компания. Ну, знаете, там призывают к тому, скажем так, к посвящению этой компании. Соответственно, там есть определенная идеология. Вот, и здесь не имеется в виду, что вообще бизнес есть нормально, а есть, ну, когда посвящение, когда место Иисуса, что-то другое. И я говорю, знаете, давайте... Ну, он начал рассказывать, молодежный там служитель оставил служение, другие многие лидеры оставили служение, и нету такого огня, нету уже такой жажды. Я говорю, давайте я помолюсь, у нас на молитвенной группе, у нас есть по понедельникам проходит молитвенная группа на Сухарева, помолюсь, что Господь скажет. И я поставил эту нужду, там действуют духовные дары, вот, и мы молились, и Господь тогда сказал такое слово, вот это случается тогда, когда народ мой не ищет меня, они сами пошли туда, я их туда не посылал. Если бы я послал, я бы поставил свою охрану и защиту. И их мотивы были не таковы, как их слова. Ну, какие их слова были? Заработать денег для чего? Для церкви, чтобы евангелизация финансировать. Но Господь сказал, их мотивы были не таковы, как их слова, ибо они хотели обогащаться. И через другого брата Господь сказал, пастор виноват, с пастора спрошу. И я звоню ему, передаю, говорю вот такое слово, и говорю, через второго было сказано, что вы виноваты. Говорит, да, я виноват, я первый подписался на это. Смотрите, вот это лисица. А если бы ему предложили в церкви открыть киоск и водку бы продавать, он бы на это согласился? Нет, это не лисица, это явно видно, что это от дьявола. Лисица – это то, что незаметно. И когда дают бумагу подпишись отречение от Христа, это тоже, это сложно, это тяжело, на это надо сила, но тут явно видно, что это... Лисица – это что-то скрытое и незаметное. Это какая-то надменность, это какое-то обольщение, которое входит, и цель – это чтобы человек пошел духовно вниз. И когда человек пошел духовно вниз, тогда нападай и... И интересно, когда народ израильский находился на Моавитских полях, и Валак призывает Валаама и говорит, «Прокляни мне этот народ». И они строят жертвенники, приносят там тельцов в жертву, и он не может проклясть и произносит благословение. А дальше написано, он дал совет. Это уже написано в Новом Завете, что Валаам научил Валака ввести сынов Израилевых в заблуждение. И он дает такой совет, воевать ты с ними не можешь. Если ты будешь воевать с ними прямым образом, ты получишь поражение. Но если ты будешь воевать с ними, они будут сильны. Но если ты будешь дружить с ними, вот тогда они станут слабыми. И поэтому Валаам дает совет, не воюй с ними. Не воюй прямым образом, дружи с ними. Приглашай их к жертвам своих богов, и таким образом они ослабнут. И вы знаете потом историю, сколько умерло от поражения. И прочитаю книгу «Песни песней». Вторая глава, с 10 стиха. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, выйди, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. О чем здесь говорится? Возлюбленный – это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Возлюбленные – это прообраз церкви. И здесь говорится, вот зима уже прошла. Что это означает? Зима – это духовный сезон жизни церкви. Это сезон холодной внешней атмосферы. Это период испытаний, когда церковь проходит. Это период гонений, это период такого давления на церковь. И вот церковь прошла этот период гонений, давления. Она прошла сезон духовной зимы. И как результат – дождь миновал, пришел дождь, пришла первая волна пробуждения, цветы показались на земле, время пения настало, вот радость, свобода, хвала поднимается на новый уровень, смоковницы распустили свои почки, церковь готовится к плодоношению, церковь готовится к тому, чтобы дать плод. И дальше Господь говорит такие слова: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое». Когда церковь показывает Господу лицо свое? Когда ее лицо направлено на небеса. А когда она не показывает свое лицо Господу? Когда ее лицо направлено туда. От чего это зависит? Когда церковь, в зависимости, куда направлен ее взор, когда церковь начинает искать Бога, тогда ее взор направлен Господу. И Господь видит ее лицо. Но когда церковь начинает обременена земным, суетой, ее взор направлен уже не туда, а туда. Как побольше заработать, как то, как другое, третье, и духовная жизнь запущена, суета овладевает, и земное так притягивает, и уже сложно поднять взор Господу, показать ему лицо. И церковь отворачивает, и лицо направлено на земное. И здесь Господь говорит, покажи мне лицо твое. Не туда направь, не на земное, не к этому пусть привязано. Да, Господь восполняет наши нужды, но пусть твое сердце не к этому земному будет привязано. Пусть твое лицо будет направлено к Господу. Ищи Господа, молись, ищи Господа, чтобы Господь видел твое лицо. Дальше, дай мне услышать голос твой. Ну, голос Господь слышит когда? Когда мы молимся, когда мы славим Господа, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. И вот в этот период, когда церковь прошла сезон духовной зимы, и она входит в сезон духовной весны, вот здесь появляется враг. И какой враг? Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Церковь готовится к плодоношению, и враг пытается послать этих лисиц какое-то обольщение, чтобы оно вошло в церковь, чтобы остановить плодоношение церкви. И когда эти лисицы особенно появляются? В период духовной весны. В сезон духовной зимы их не так много было. Да, и там есть, но там не так много. Потому что там нужна сила, чтобы противостоять. Когда церковь гонима, тогда нужна сила. И здесь, но когда нету гонений, то здесь приходит расслабление. И слава Богу, что у нас нет гонений. Библия говорит за это молиться. Молите, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Но в этот момент нужно особенно бодрствовать, чтобы не вошла никакая лисица, чтобы не пришло обольщение, когда нет гонений, ничего, все, материализм овладевает, что-то еще овладевает. И знаете, я знаю такую историю, когда было пятидесятническое пробуждение, оно в разных местах возникало. И то, которое возникало где-то в Петербурге, по-моему, возникло, тоже был какой-то огонек зажжен. Вот. И люди были открыты. И вот были вот эти, церковь тоже была готова к плодоношению, но появился человек с Америки, приехал и начал проповедовать такое учение. Ну, я думаю, вы слышали, что Бог – это одна личность. В Ветхом Завете Он был Отец, потом Он стал Иисусом, сейчас Он Духом Святым. То есть называется по-другому, вот, единственники называются. И он начал проповедовать, они приняли это. И знаете, тот плод, который эта церковь могла принести, она не принесла. Почему? Вошли лисы, и они поразили виноградник. И этот виноградник, он не дал плода. Не гонения поразили, а лжеучение поразило лиса. Они приняли это. И поэтому Товия дает такой совет. Сейчас они в бодрствующем состоянии. Если ты нападешь, они взыщут Бога, и ты получишь поражение. Поэтому нападать на них сейчас не надо. Пусти лисицу. Пусть войдет какое-то обольщение. Оно войдет, и потом ты сам поразишь их. Это уже проблем не будет. Когда они духовно будут не в таком состоянии. И дальше говорится, с 8 стиха читаю. «И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его». И они уже и это предпринимают. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело. И вот еще одна такой момент возник, который бывает часто у нас, когда мы строим эту стену. Когда давление, когда духовное противостояние, знаете, это тяжело, это трудно, и порой приходит эта усталость. И порой смотришь, ты выносишь этот мусор, они выносили этот мусор, а мусор находился там, где должна быть стена. И они выносили этот мусор, и смотрят, мусора много. И здесь ослабела сила у носильщиков, руки опускаются. И вот то же самое бывает порой у нас. Мы выносим этот мусор и смотрим, уже много выносили, а его еще много. Что такое мусор? Мусор – это то, что находится на месте стены. Мусор – это дела плоти. И для того, чтобы мы могли построить стену, нам нужно первоначально выносить этот мусор. Гнев, раздражение, зависть и так далее. И мы выносим этот мусор через исповедание, через молитву. Вот. И проходит время, мы выносим и смотрим, снова проявляется. И снова и раздражение, и снова и зависть, и где-то и гордость подходит, и то. И порой руки опускаются. Господи, ну столько выношу, столько исповедую, столько молюсь. Ну почему? И вот здесь Господь ободряет, продолжай дальше. Освящение – это процесс. Это процесс, не опускай руки. Да, это еще у тебя есть, но уже много чего вынесено. Не опускай руки, продолжай дальше выносить. Продолжай дальше выносить. Продолжай бороться, продолжай дальше исповедовать. Продолжай дальше бороться с этими делами плоти. И продолжай дальше строить эту стену. И также написано, 12 стих. «Когда приходили иудеи, жившие под них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их и с копьями их и луками их». И где Неемия поставил большую защиту? В низменных и засушливых местах. Почему в этих местах? В низменных местах обзорность небольшая, вы понимаете. Если на горе, на гору взойти, то там врага далеко видно. Враг подступает, его хорошо видно. А в низменных местах, там враг может быть уже рядом, а из-за того, что низменное место, ты не видишь. Вот точно так же и в нашей жизни есть эти низменные места, есть какие-то сферы в нашей жизни, в которых мы особенно слабы. У кого-то может быть похоть, у кого-то может материальная сфера, жадность, алчность, у кого-то может быть еще что-то, зависть, у кого-то посплетничать. И вот в нашей жизни вот есть эти низменные места. И где дьявол будет бить? Вот там как раз и будет бить. Где слабо, там он и будет бить. Поэтому вот в этих местах нужно поставить особенную защиту. За эти сферы особенно молиться. Господи, помоги, защити, освободи меня. Вот. И дальше, в конечном итоге, эта стена была построена. Книга Неемии, 6 глава, 15 стих. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня». Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Ну, эта каменная стена была построена 52 дня. Духовная стена, вы понимаете, она строится значительно дольше. Вот. Но эта каменная стена, она и отражала восстановление духовной стены. Вот. И когда была построена эта стена, то враги наши, они упали в своих глазах, а тем более и в глазах иудеев. И вот точно так же, смотрите, какое разное состояние. До того, как была построена стена, и после того, как была построена стена, до того, как была построена стена, они были в уничижении и в великом бедствии, и в глазах Санавалата, что делают эти жалкие иудеи, а после враги упали в своих глазах, а тем более в глазах иудеев. И точно так же, когда в нашем духе выстроена эта стена веры, когда Божьи обетования вошли в наше сердце, когда этот строительный материал наполнил наше сердце, и из камней обетований Божьего Слова выстроена эта стена, оно ожило в нашем сердце, оно живет в нашем сердце, мы живем этими обетованиями, мы соблюдаем Слово Божие, живем по Слову Божьему. Чтобы эти обетования действовали, первое, нужно соблюдать Слово Божие, условия для этих обетований, соблюдать Слово, соблюсти условия. Второе, верить в это обетование. И когда у нас вера в Божье обетование, наш дух защищен. Мы не поражены страхом. Мы не поражены беспокойством. В нашем сердце мир. Мы имеем радость от Духа Святого. Мы имеем водительство Духа Святого. Мы ходим в духе, а не по плоти. Мы являемся главою, а не хвостом. И враги наши, они падают и в своих глазах, и в наших глазах. То, что еще вчера нас угнетало, обстоятельства, оно было выше нас, мы были под ним. Не мы были над обстоятельством, обстоятельства над нами, что-то случилось, и мы все уже разбиты духовно. Сейчас наоборот, сейчас обстоятельства под нами. Приходит какая-то проблема, а у нас вера в Божье обетование. И это обстоятельство, оно не может нас угнетать, оно под нами, мы над ним. Люди начинают угрожать. Раньше это было над нами, к нам приходил страх. Руки опускались, сейчас это под нами. Сейчас мы противостоим этому страху. Этот страх не может нас поразить. Может быть, даже кого-то за веру в Иисуса Христа какие-то страдания нужно претерпеть. Может быть, раньше он из-за этого испытывал подавленность, а сейчас он испытывает радость за то, что страдает за имя Христово. И таким образом враги, дьявол, бесы, которые раньше угнетали, они приводили уныние, депрессию в жизнь христианина, подавленность. Они были над ним, они угнетали. Сейчас они под христианином. Христианин выше их. Он ходит в духе, а не по плоти. Они достают, когда он ходит по плоти, тогда они угнетают. Но сейчас он в духе, он над ними. Он поражает их голову. И эти враги, которые были над ним, становятся под ним. Сейчас уже не враг угнетает, не обстоятельства, не люди, не что-то еще угнетает. Сейчас христианин духовно выше этого. И он духовно это поражает. Почему? Потому что у него выстроена стена веры. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы у каждого из нас была выстроена эта стена веры в обетование Божьего Слова. И поэтому пусть вот эти камни из этой книги, обетование Божьего Слова, они оживают в нашем сердце, и из этих камней строится эта стена, чтобы мы были главою, а не хвостом. Давайте помолимся об этом. Дорогой любящий Господь, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за Твою благость. Спасибо Тебе, что Ты умер за наши грехи, что Ты воскрес ради нашего оправдания, что Ты даровал нам прощение грехов, спасение, жизнь вечную. Боже, но также Ты даруешь нам Твои драгоценные обетования. И, Господь, Ты даруешь нам Твою победу, Господь, слава Тебе. И Ты желаешь, чтобы мы жили в Твоей победе, чтобы мы были главою, а не хвостом. Боже, чтобы мы были над врагом, чтобы мы были над обстоятельствами, чтобы враг нас не угнетал, чтобы мы не были в порабощении, в уничижении и в великом бедствии. Боже, и для этого нужно построить эту стену, стену веры, Господь. Помоги нам, Господь Боже, выстроить эту стену веры. Пусть обетование Твоего Слова, оно оживает в нашем духе. Пусть, Господь, эти камни, обетование Твоего Слова, оно, Господь, вселяется в наши сердца. И наш дух пусть будет защищен этой стеной веры. веры, стеной обетованиями Твоего Слова. Помоги нам иметь, Господь, эту живую веру, Господь. Помоги нам жить, поступать по Слову Твоему, соблюдать условия для исполнения обетования и иметь твердую веру в обетование Твоего Слова, дабы враг не поражал нас. Боже, освободи народ от всякого духа страха, от беспокойства, сомнений, Боже. Помоги народу иметь твердую веру, Господь. Благослови, Господь, дабы все сферы жизни были защищены верой в обетование Твое Слово. И Ты благослови, Господь, дабы мы были главою, а не хвостом, дабы обстоятельства, дабы дьявол был под нами, а не над нами, дабы мы не были этими жалкими, Господь Боже, но дабы мы были сильными духом и верой. Я прошу Тебя, защити народ Твой от всяких лис и лисенят, дабы никакое обольщение, оно не поразило церковь Твою. Боже, благослови, дабы церковь имела это духовное развлечение, дабы мы могли различить, когда в нашу жизнь приходят лисы и лисеняты, дабы мы не поддались никакому обольщению. Добрый любящий Господь, помоги нам, Господь, направить свой взор на Тебя, не на земное, но на Тебя. Помоги нам, Господь Боже, взывать, чтобы Ты слышал голос наш. Добрый любящий Господь, я прошу Тебя, благослови, Господь. Ты видишь низменные места, Ты видишь, Господь Боже, наши слабые места, и я прошу Тебя, укрепи эти места. Дай нам силы, Господь Боже, бодрствовать. Помоги нам, Господь Боже, и я прошу Тебя, благослови, наполняй церковь Твоей силой, наполняй церковь Духом Святым. Благослови, освобождай от всякого страха, страха пред обстоятельствами, страха пред людьми, страхом, Господь Боже, пред будущим. Помоги нам, чтобы у нас был только страх Божий, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе. Умножай нас веру, даруй нам твердую, непоколебимую веру. Пусть прямо сейчас вера вселяется в сердца народа Твоего. Освобождай народ от страха. Освобождай народ от всякого беспокойства. Удали эти переживания во имя Иисуса Христа. Пусть вера приходит в сердца народа Твоего. Пусть мир приходит в сердца народа. Удали беспокойство, удали тревогу. Наполни сердца народа Твоего верой и миром во имя Иисуса Христа. Благослови, дабы народ смотрел на свое будущее через призму обетований Твоего Слова. И дабы народ видел, Господь, свое будущее, Господь, в радостном свете, Господь. Ибо, Господь, Ты приготовил для нас, Господь, все самое лучшее, Господь. Боже, да, нам приходится проходить через страдания, через скорби, Господь. Но в этих скорбях Ты даешь силу, чтобы пройти. И Ты даруешь сверхъестественную радость от Духа Святого. Благослови, Господь, церковь Твою, дабы церковь была сильная, верой и духом, и дабы этот Иерусалим, эта поместная церковь была наполнена людьми. Ты прилагай спасаемых церкви Твоей, и Ты огради эту поместную церковь этой огненной стеной веры, Господь. Благослови, Господь. Мы благодарим, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Господь. Благослови, дабы народ был сильный духом и верой, дабы наши чресла были припоясаны, а светильники горящие. Являй Твою силу и славу. Мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе хвалу, мы воздаем Тебе честь и благодарение. Будь благословен и прославлен наш добрый любящий Господь. И мы молимся обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.